детям погасла надежда в жизни, что обещал Бог, то даст, что обещал Бог, то исполнит, хотя бы в жизни погибло все, хотя бы звезды погасли в небе, обетование. Бьют силы уныние в сердце, не дав сомнению смущать мне душу, что обещал Бог, то даст, что обещал Бог, то исполнит, хотя бы в жизни погибло все. Крови дает победу, и радость моя пою надежде, что обещал Бог, то даст, что обещал Бог, то исполнит, хотя бы в жизни погибло все. Все.